Дон Аминадо. У врат царства. Все опростали и все опростили, взяли из жизни и нежности звон, бросили на земь, топтали и били, пили, растлили и выгнали вон. Долго плясала деревня хмельная, жгла и ходила смотреть на огонь, и надрывалась от края до края хриплая, злая, шальная гармонь. Город был тоже по-новому весел, стекла дырявил и мрамор дробил, ночью в предместьях своих куролесил, братьев готовил для братских могил. Жили, как свиньи, дрожали, как мыши, грызлись, как злые голодные псы, строили башню все выше и выше, непревзойденной и строгой красы, были рабами и будут рабами, сами воздвигнут и сами сожгут. Господи Боже, свершишь ли над нами страшный последний обещанный суд? Жеронда. 3 года царствуют ослы, и пусть ослы и не ликурги, у них есть в Англии послы и 2 балета в Петербурге, у них и армия, и флот, краса и гордость революций, у них путиловский завод, сей собирательный конфуций, а их влияние на умы, уменье властвовать и править. Что можем я и вы, все мы, упорству их противоставить? На протяжении этих лет сердца готовые проснуться, какой писатель или поэт заставил в муке содрогнуться, болтун приезжий в кабачке, поклонник собственных рассказов, или в потертом пиджачке опять Алеша Карамазов? А мы, бессильные помочь, копили желчь свою упрямо и повторяли день и ночь: «Россия, яма, яма, яма! Петлюра, гетман, дьявол, черт! При каждом рявканье пушки мы лезли толпами на борт, на паровозы и в теплушки, и что везли? Холопский гнев, лишенный собственного крова». И утешение, что лев, не троцкий лев, а троцкий лева, 4-й год холодной мглы, 4-й год одно и то же, произведи нас хоть в ослы, о Боже, милостивый Боже! Свершители. Расточали каждый час, жили скверно и убого, и никто-никто из нас никогда не верил в Бога. Ах, как было все равно сердцу в царствии потемок, пили красное вино и искали незнакомок, возносились в облака, пережевывали стили, да про душу мужика столько слов наворотили, что теперь еще соднит при одном воспоминании: о Россия, о гранит, распылившийся в изгнании, ты была и будешь вновь. Только мы уже не будем. Про свою к тебе любовь мы чужим расскажем людям, и, прияв пожатие плеч, как ответ и как расплату, при неверном блеске свеч отойдем к Иосафату. И потомкам вглубь веков предадим свой жребий русский, прах ненужных дневников и Гарнье словарь французский. Эдем. Made in Russia. Расстреливают щедро и жестоко, казнят за ять и воспевают труд. Интеллигенция разучивает Блока и пишет на машинках Ундервуд. Все силятся получше и покраше господние дары размалевать. Послал бы я их к черту, чертовой мамаши, да совестно, хоть чертова, а мать. Очень просто. Дипломат, сочиняющий хартии, секретарь политической партии, полномочный министр Эстонии, представитель Великой Ливонии, президент Мексиканской республики и актер без театра и публики, петербургская барыня с дочками, эмигрант с нездоровыми почками и директор трамвая бельгийского, все хотят возрождения российского, и поэтому нужно доказывать, распоясаться, плакать, рассказывать об единственной в мире возлюбленной, распростертой, распятой, загубленной, прокаженной и смрадной уродине, о своей незадачливой родине, где теперь в эти ночи пустынные пахнут горечью травы полынные, и цветут, и томятся, и маются, по сырой по земле расстилаются. Писаная торба. Я не могу желать от генералов, чтоб каждый раз в пороховом дыму они республиканских идеалов являли прелести, кому и почему, когда на смерть уходит полк казацкий, могу ль хотеть, чтоб каждый на коне припоминал, что думал Златовратский о пользе просвещения в стране. Есть критики, им нужно до зарезу, я говорю об этом не смеясь, чтоб даже лошадь ржала Марсельезу в кавалерийскую атаку уносясь. Да совершится все, что неизбежно, не мы творим историю веков, но как возвышенно, как пламенно, как нежно молюсь я о чуме для дураков. После всего. Ну и так, господа отрицатели, элегантные циники, скептики, извергатели слов, прорицатели, радикалы с прохвостенкой, критики, псалмопевцы грядущей республики, забияки, танцоры на кладбище и любимцы почтеннейшей публики, что ж теперь вы довольны, не правда ли? Разве вы не твердили, что истина воссияет, как солнце горячее, над холодными тундрами севера, если в тундрах созвать предпарламенты? Ах, вы все гениально предвидели! Расторопные чижики, пыжики, талиераны из города Винницы, постояльцы и вечные дачники! Торжествуйте же вы, предсказатели, игрецы на затейливых дудочках, всероссийская голь перекатная, без души и без роду, без племени. Только тише ходите по улицам, не болтайте в трамваях, в кондитерских, притворяйтесь бразильцами, чехами, но ни слова о том, что вы русские, ибо третьего дня или четвертого мы имели хоть призрак Отечества, и за смутную тень полуострова нас терпели консьержки с консьержами, а сегодня... О, Господи, праведный! Об одном я молю тебя, Господи, сделай так, чтоб не слышал я жалобы недержателей речи рифмованной, ибо горше, чем тупость противников, вопиющая пошлость соратников, ибо несть от друзей избавления, аще несть твоего повеления. Про белого бычка. Мы будем каяться 15 лет подряд. С остервенением, с упорным сладострастием. Мы разведем такой чернильный яд и будем льстить с таким подобострастием державному хозяину земли, как говорит крылатое реченье, что нас самих, распластанных в пыли, стошнит и даже вырвет в заключение. Мы станем чистить, строить и тесать, и сыпать рожь в прохладный зев амбаров, славянской вязью вывески писать и вожделеть кипящих самоваров. Мы будем ненавидеть Кременчук за то, что в нем не собиралось вече, нам станет чужд и неприятен юг за южные неправильности речи, зато какой-нибудь Валдай или Торжок внушат немалые восторги драматургам и умилит нас каждый пирожок в клину между Москвой и Петербургом. Так протекут и так пройдут года, корявый зуб поддерживает пломба, наступит мир — и только иногда взорвется освежающая бомба, потом опять увязнет ноготок и станет скушен самовар московский, и лихача ватрушку и восток нежданно выбранет Дмитрий Мережковский, потом, о Господи, ты только вездесущ и волен надо всем преображением, но чую, вновь от беловежских пущ пойдет начало с прежним продолжением, и вдруг оси опишет новый круг, история бездарная, как бублик, и вновь на линии Вапнярка-Кременчук возникнет до 17 республик, и чье-то право обрести в борьбе Конгресс труда попробует в Одессе, тогда, о Господи, возьми меня к себе, чтоб мне не быть на трудовом конгрессе.